Я родился в 1989 году в Стокгольме, в семье двух любящих родителей, Класса и Анки. Папа иронично называл себя торговцем бумаг. В Швеции всегда было принято немного принижать свои достижения. На самом деле у него было несколько магазинов канцтоваров, так что денег в семье хватало. Мама была успешной актрисой. По ее стопам пошел и мой брат. К массивным люстрам поднимался дым. Стрелы охотников рассекали воздух, а маги бросали в драконьи головы огненные шары, но чудовище, казалось, было непобедимо. Острые зубы сверкали в темноте. Оно бросалось на каждого члена клана, который осмелился подойти ближе. Вместе с друидами, священниками и колдунами рыцарь Импортант вот уже несколько часов сражался, чтобы добраться до последнего чудовища, схватка с которым определяла исход всей битвы. Клан проявил смекалку и применил умную тактику. Они то двигались всем войском в 40 человек, то делились на группы, чтобы уничтожить драконьи яйца, оставшись при этом в живых. И вот Импортант, облаченный в огненно-оранжевые доспехи, спрятался за одной из каменных стен замка, построенного внутри горы Восточных Королевств. Импортант был паладином, рыцарем с магическими способностями, который всегда приходил на помощь, когда кто-то из его клана оказывался в опасности. Импортант полностью оправдывал свое имя. Примечание. В переводе с английского «важный». Здесь и далее примечание переводчика, если не указано другое. Конец примечания. К наплечникам его доспеха крепились ножи, руки скрывали железные рукавицы, а еще у него был пояс, о котором мечтал каждый игрок. Из-за забрала сияли белоснежные глаза. Иногда рыцарь объезжал столицу союзников Стормвинд, только для того, чтобы поймать завистливые взгляды, устремленные на огромные рога, что украшали доспехи его коня. Верный признак преданной службы. 16-летний Тим Берглинг сидел на кровати, облокотившись о стену. Оттуда-то он управлял Импортантом. Пальцы отчаянно колотили по лежавшей на коленях клавиатуре, и рыцарь, подчиняясь командам Тима, торопился спасти очередного колдуна, оказавшегося в ловушке. За всем происходящим внимательно наблюдал друг Тима, Фредерик Буберг, которого все называли Фрикку. Очевидно, парни провели за игрой не один час. Между стаканами с недопитой колой валялись конфеты, крошки чипсов и выплюнутые мешочки снюса. Примечание. Снюс — измельченный табак, который закладывают за губу. Конец примечания. Сразу после школы Фрикку с друзьями пришли в расположенную на Линигатон квартиру родителей Тима. Они дружно затащили свои компьютеры на 5-й этаж, и в комнате Тима подключили их к сети. Было давно уже за полночь, а рейды в World of Warcraft все не заканчивались. Примечание. Онлайн-игра, действие которой происходит в фэнтезийной вселенной Warcraft. Конец примечания. Один из парней чуть не клевал носом. В этой комнатке Тим Берглинг провел все свое детство. Здесь он рисовал портреты родителей и друзей, писал стихи об осенних листьях и той самой девчонке из класса, которая ему больше всего нравилась. Когда-то родители подарили Тиму подписку на иллюстрированную науку, и он изучил все, что можно о спутниках, археологических раскопках и роботах. Примечание. Иллюстрированная наука. Научно-популярный журнал. Конец примечания. Особую страсть Тим питал к космосу. На его детство пришлось выведение на орбиту телескопа. «Хаббл», так называли эту напоминавшую мусорный бак причуду, был оснащен камерами, которые с невероятной высоты могли получать идеальной точности снимки умирающих звезд и мерцающих галактик. Внимание Тима привлекло гигантское газопылевое облако, изображение которого он потом долго рассматривал. Эти огромные столбы газа и пыли подсвечивались ультрафиолетовым светом и напоминали воющих чудовищ, словно иллюстрации из какой-нибудь сказки-страшилки. Видимо, в таком же отдаленном уголке Вселенной однажды образовалась и наша Солнечная система. Это было так давно, что мозг отказывался воспринимать эту информацию. Самому быстрому космическому аппарату, который только смог создать человек, понадобилось бы несколько сотен миллионов лет, чтобы добраться туда, в непознанную вечность. Пока Тим погружался в размышления о далеком и непознанном, его мать Анки обычно крутилась на кухне, где готовила тефтели или спагетти для сына, сидевшего в своей комнате, что располагалось справа от плиты. Как же она обожала своего Тимлима. Она его так ждала. И вот, наконец, в последнюю осень 80-х он появился на свет. Анки безумно хотела общего с классом ребенка. Хотя обоим было уже за 40, а за плечами были недавно распавшиеся браки. Тим был типичным поздним ребенком. Когда он родился, его братья и сестра давно стали подростками. Первыми съехали Линда и Дэвид, дети от предыдущего брака класса. А за ними в свободное плавание отправился и сын Анки, Антон. В квартире осталось всего 3 человека. Анки предполагала, что это и было причиной определенной сдержанности и замкнутости Тима. При этом он был ужасно упрям. В детском саду Тим напрочь отказывался есть не только макароны и шарики из картофельного пюре, но и фруктовые салаты и ревеневый крем. Он решительно отвергал то, что другие дети поедали с огромным удовольствием. Ему же подавай исключительно хлебцы с маслом. Как-то во время празднования Дня Святой Люсии один из воспитателей внес Тима в зал на руках просто потому, что тот не желал прикасаться к полу. Примечание. День Святой Люсии — праздник, который отмечается 13 декабря. В этот день проходит шествие Святой Люсии, участники которого одеваются в длинные белые сорочки, водружают на голову венки — у персонажа, представляющего Святую Люсию, венок из свечей — или белые колпаки со звездами и поют рождественские песни. Конец примечания. А когда все отправились в цирк, Тим не захотел заходить внутрь. «Я не знаю этого клоуна», — сухо констатировал он и просто-напросто остался на улице. Порой ему требовалось побыть одному. В такие моменты он четко давал понять это. Если они с Анки о чем-то спорили, Тим нередко запирался в комнате и продолжал общение, подсовывая под дверь бумажки. «Ладно, признаю», — частенько заканчивал переписку Тим. «Был неправ. Извини. Но я все равно считаю, что называть меня диванной картошкой было грубо. Согласна?» «Согласна, прости», — отвечала Анки, запихивая очередное послание под дверь. И вот они уже снова друзья, и Тим выходит из добровольного заточения. Быть может, эта осторожность и склонность к анализу передались ему по наследству от нее самой? Она актриса, которую нередко хвалили за правдивость ее ролей. За несколько лет до рождения Тима Анки сыграла одну из главных героинь в фильме «Моя собачья жизнь», номинированном на «Оскар». Сейчас же она много времени проводила в студии в Хальстахаммере, где принимала участие в мыльной опере «Друзья и враги». Как и многие деятели искусств, Анки часто испытывала неуверенность в себе. Ей казалось, что она долговяза, чересчур самокритична и неуклюжа. Когда она смеялась, то походила на фаршированную рождественскую свинью, не хватало только яблока во рту. Во всяком случае, по ее личному убеждению. Жизнь Анки Лиден делилась на «до» и «после». В подростковом возрасте какой-то незнакомец заманил ее в лес, где попытался задушить. Об этом происшествии она не забывала ни на минуту. Из-за этого Анки боялась темноты и была чрезмерно чувствительна. Она не носила шарфы и платки. Ей казалось, будто они сжимаются на ее шее и вот-вот перекроют ей кислород. Возможно, эта травма как-то сказалась и на ее детях, пусть даже и косвенно. Как бы то ни было, Тим, как и Анки, всегда занимал выжидательную позицию. На семейных ужинах, когда за столом собирались все 6, другие дети наперебой что-то рассказывали. Шуму от них было предостаточно. Тим же сидел тихо, а потом внезапно выдавал какой-нибудь жутко смешной комментарий, всегда бывший к месту. При этом он слегка усмехался, а затем, будто с чувством выполненного долга, удалялся в свою комнату, вновь погружаясь в собственный мир. Отец Тима был владельцем компании «Скоттес», продававшей канцтовары фирмам и предприятиям. Сначала Класс Берглинг производил впечатление человека замкнутого и во всем безупречного, особенно когда обсуждал закупочные цены на ручки или степлеры, но стоило с ним пообщаться поближе, как становилась очевидна его творческая жилка. Он с детства впитывал запах сольвент-нафты в Королевской опере, где его отец работал главным декоратором. На семейных встречах Класс превращался в мастера импровизации и изображал то придирчивого режиссера, то поддатого продавца. А утром по субботам он вполне мог врубить стерео на полную катушку и, одетый в халат, вальсировать под мощный голос своего кумира, Рэя Чарльза. Лишенный зрения соул-певец с американского юга обладал невероятной способностью захватывать и очаровывать неподражаемой игрой на пианино, при этом рыча и шепча в микрофон так, будто на сцене был не он один, а целый оркестр. Помимо Рэя Чарльза, класс тяготел к исполнителям блюза, в основном из Чикаго. В частности, гитаристам вроде Бадди Гая или Фредди Кинга. Ему импонировали эдакие потрёпанные жизнью мужчины, повествовавшие об изменах и ревности, насилии и бедах. Сестра и братья Тима тоже прониклись любовью к музыке и делали все, чтобы приобщить к ней младшего братишку. Линда познакомила всех с глэм-рок группой Kiss. Дэвид в основном смотрел MTV, где восхищался всеми жанрами, от хип-хопа до гранжа. Антон, поступив в гимназию, начал играть на ударных в рок-группе. Примечание. Обязательное школьное образование в Швеции включает 9 классов, после чего следует факультативное 3-летнее гимназическое образование. Образование в гимназии обязательно для тех, кто желает поступить в высшие учебные заведения. Каждое лето семейство выезжало на машине в местечко Шиллинге, расположенное в Эстерлене. Примечание. Эстерлен — регион на юго-восточной оконечности Швеции, отличающийся низким уровнем урбанизации и красотой природы. Конец примечания. Они приобрели кирпичный домик в бывшей рыбацкой деревушке. Он, конечно, скорее напоминал развалюху и пострадал от сырости, но из него открывался чудесный вид на море. Пока класс с обнаженным торсом играл на электрогитаре, Тим строил шалаши и учился плавать на простеньком оптимисте. Примечание. «Оптимист» — гоночный парусный швертбот, рассчитанный на одного человека. Используется для обучения детей парусному спорту. Конец примечания. Когда они с другом устраивали на перекрестке блошиный рынок, Анки приносила сыну гамбургер с газировкой. По соседству проживал выдающийся тромбонист Нильс Ландгрен. Однажды он решил разгрести свои завалы старья и продать на площади ненужные инструменты. Тим купил синтезатор Yamaha конца 1970-х годов. Его он поставил в комнате рядом с прихожей. В тот год почти все лето он потратил на то, чтобы освоить новый инструмент. Тим наобум жал на клавиши, не слишком понимая, что к чему, но результат ему почему-то нравился. Он не представлял, чем хочет заниматься, но чувствовал, что тяготеет к творческой стезе. Тим периодически думал о бывшем муже Анки, любимце публики Томми Черберге. Примечание. Томми Черберг родился в 1948 году. Шведский актер и музыкант. За пределами страны известен по роли советского гроссмейстера Анатолия Сергеевского в мюзикле «Шахматы». Конец примечания. Его певческая карьера служила прямым доказательством того, что жить надо исключительно в соответствии с собственными убеждениями и пристрастиями. По возвращении в Стокгольм отец подарил Тиму шестиструнную гитару Fender из красного дерева. По сравнению с синтезатором, гитара казалась совсем простым инструментом. Тим изучил классику, типа Tears in Heaven Эрика Клэптона и House of the Rising Sun группы The Animals. Набрав побольше воздуха, он пытался спеть гимн Швеции и Ван Драрен Нурдмана. С пением выходило не слишком здорово, а вот гитара с каждым днем давалась ему все лучше и лучше. Когда мама предложила найти учителя музыки, Тим счел эту мысль абсурдной. Нет. Он, разумеется, и сам все освоит. Ему не нужна ничья помощь.